Но Элизабет уже успела опомниться и с трудом, но достаточно убедительно заверила подругу, что перспектива такого брака представляется ей крайне привлекательной, и она желает ей всех мыслимых благ. «Знаю, что ты чувствуешь», — ответила Шарлотта. «Наверное, удивлена. Крайне удивлена, потому что совсем недавно мистер Коллинз хотел вступить в брак с тобой. Но когда ты хорошенько обо всем этом подумаешь, то, думаю, одобрительно отнесешься к моему поступку. Мне чужды романтические настроения, ты же знаешь. У меня никогда их и не было. Все, что мне нужно, это уютный дом. А учитывая характер мистера Коллинза, его родственные связи и положение, я убеждена, что у меня с ним не меньший шанс на счастье, чем у большинства из тех, кто начинает супружескую жизнь». Элизабет тихо ответила «безусловно». И после неловкой паузы они присоединились к остальным членам семьи. Шарлотта не задержалась у них надолго, поэтому Элизабет вскоре осталась в одиночестве и смогла обдумать услышанное. Долго она не могла примириться с самой мыслью о такой неподходящей партии. Странность мистера Коллинза, который за 3 дня умудрился сделать 2 брачных предложения, не шли ни в какое сравнение с тем, что последнее его предложение было принято. Элизабет всегда подозревала, что представление ее приятельницы о браке несколько отличалось от ее собственного, но она не могла даже предположить, что когда Шарлотте придется принимать решение, то она все высокие чувства принесет в жертву материальной выгоде. Шарлотта — супруга мистера Коллинза. Трудно представить картину более унизительную. К мучительному осознанию, что ее подруга опозорила и опустила себя в ее глазах, добавлялось подавляющее убеждение в невозможности любого семейного счастья в той судьбе, которую указанная подруга для себя избрала. Раздел 23. Элизабет сидела со своей матерью и сестрами, размышляла об услышанном и думала, имеет ли она право об этом рассказывать, как появился Уильям Лукас собственной персоной. Его послала дочь, чтобы объявить семье Беннет о ее помолвке. Рассыпаясь в комплиментах, Беннет и немало радуясь в перспективе будущего объединения 2 домов, он изложил подробности дела перед аудиторией не только ошарашенной, но и недоверчивой, потому что миссис Беннет, проявляя больше упрямства, чем вежливости, заявила, что, наверное, он все перепутал. А Лидия, несдержанная и часто неуважительная, громогласно воскликнула: «Боже правый! Уильям, что вы такое говорите? Вы что, не знаете, что мистер Коллинз хочет жениться на Лиззи?» Только снисходительность придворного лица могла помочь без раздражения принять такое поведение, но хорошее воспитание сэра Уильяма позволило ему справиться с ситуацией, и он клятвенно уверял Беннетов в правдивости своего сообщения и выслушивал все их дерзкие замечания с чрезвычайной вежливостью и снисходительностью. Элизабет почувствовав настоятельную необходимость избавить сэра Уильяма от такой неприятной ситуации, вмешалась в разговор и подтвердила его сообщение, рассказав все то, о чем ей до этого поведала сама Шарлотта, пытаясь положить конец раздраженным выкрикам матери и сестер. Она со всей серьезностью искренне поздравила сэра Уильяма. К ней охотно присоединилась Джейн и сделала много различных замечаний по поводу счастливого будущего этой пары, прекрасного характера мистера Коллинза и удобного расстояния от Гансфорда до Лондона. Миссис Беннет была слишком потрясена и не могла много говорить, пока оставался Уильям, но как только он уехал, она быстро дала волю своим чувствам. Во-первых, миссис Беннет упорно отказывалась верить услышанному. Во-вторых, она была полностью уверена, что мистера Коллинза ввели в заблуждение. В-третьих, она была уверена, убеждена, что мистеру Коллинзу и Шарлотте не видать счастья. В-четвертых, что этот брак еще может и не состояться. Однако из всего этого миссис Беннет сделала два недвусмысленных вывода. Первый. Настоящей причиной всех проблем является Элизабет. Второй. Все обошлись с ней самой крайне жестоко и несправедливо. Поэтому на этих двух моментах миссис Беннет и сосредоточила почти все свое внимание в течение остального дня. Ничто не могло ни успокоить ее, ни утешить. День прошел, но не прошел ее гнев. Еще неделю она ругала Элизабет при каждой встрече. Прошел месяц, прежде чем она смогла разговаривать с сэром Уильямом и леди Лукас без грубости, и лишь спустя много месяцев смогла она простить свою дочь. Мистер Беннет в этой ситуации вел себя гораздо спокойнее и вообще заявил, что эта новость его порадовала чрезвычайно. По его словам, ему было очень приятно узнать, что Шарлотта Лукас, которой он привык считать достаточно разумной, оказалась такой же дурой, как и его жена, и дурой еще больше, чем его дочь. Джейн призналась, что немного удивлена новостью о предстоящем браке, но больше говорила не об удивлении, а о своем искреннем пожелании счастья, в невозможности которого Элизабет не смогла ее убедить. Китти и Лидия совсем не завидовали мисс Лукас, потому что мистер Коллинз был всего лишь священником. Поэтому это событие стало для них не более чем очередной новостью, которую они поведают в Мэритоне. Леди Лукас не могла нарадоваться тому, что она отблагодарила миссис Беннет. Ее дочь, вопреки предсказаниям последней, нашла таки себе хорошую партию. Она стала чаще, чем обычно бывать в Лонгберне, чтобы иметь возможность поделиться своим счастьем, хотя кислых мин и раздраженных замечаний со стороны миссис Беннет было вполне достаточно, чтобы это счастливое настроение испортить. В отношениях между Элизабет и Шарлоттой ощущалась определенная сдержанность, из-за которой они обе предпочитали не высказываться на тему запланированного брака. Элизабет вообще была убеждена, что между ними уже никогда не будет того полного доверия, которое существовало ранее. Разочарование в Шарлотте побудило Элизабет с большей любовью и уважением относиться к своей старшей сестре, зная, что ее уверенность в высокой нравственности и деликатности Джейн никогда не поколеблется. Поэтому с каждым днем она все больше беспокоилась за ее счастье, потому что прошла неделя, как уехал Бингли, и с тех пор не поступало никаких сообщений о его возможном возвращении. Джейн не медлила с ответом на письмо Кэролайн и теперь считала дни, ожидая от нее следующего письма. Обещанное мистером Коллинзом благодарственное письмо пришло во вторник, адресовано оно было их отцу и написано с такой торжественной серьезностью, словно его автор целый год жил в их семье. Успокоив свою совесть по поводу того, что произошло, он затем сообщил им в многочисленных восторженных выражениях о том, что имел счастье добиться любви их любезной соседки, мисс Лукас, а потом объяснил, что именно от стремления наслаждаться их обществом он пристал так быстро на их любезное пожелание снова видеть его в Лонгберне, куда он намерен вернуться через 2 недели, в понедельник, потому что, как он добавил, леди Кэт Катрин с таким энтузиазмом одобрила его намерение жениться, что ей хотелось бы, чтобы это событие произошло как можно скорее. Поэтому мистер Коллинз выразил убеждение, что именно мнение леди Кэтрин будет неотразимым аргументом для его любезной Шарлотты. И она досрочно назовет тот день, когда ему суждено стать счастливейшим из смертных. Новый приезд мистера Коллинза в Гертфордшир уже не был для миссис Беннет приятным обстоятельством. Наоборот, теперь она не менее, чем ее муж, была склонна сетовать по этому поводу. Удивительно, что он собирался приехать именно в Лонгберн, а не в Лукас-Лодж. Это приносило такую массу неудобств и заставляло волноваться. Она очень не любит принимать визитеров, когда чувствует себя довольно плохо, а из всех людей влюбленные – люди невыносимые. Так себе потихоньку ворчала миссис Беннет, а это ворчание сменилось подавленностью только тогда, когда она вспоминала об отсутствии мистера Бингли. И Джейн, и Элизабет тоже чувствовали себя по этому поводу неспокойно. День проходил за днем, а о нем ничего не было известно, кроме молвы, которая недолго ходила по Мэритону, что зимой мистер Бингли не собирается приезжать в Недерфилд. Эта новость разозлила миссис Беннет, которая не замедлила опровергнуть ее как нелепую ложь. Даже Элизабет начала опасаться. Не за равнодушие Бингли, нет, а за то, что его сестрам удастся удержать его в Лондоне. Как она не гнала от себя эту мысль, такую опасную для счастья ее сестры и внушавшую сомнения в твердости характера ее кавалера, та приходила ей в голову снова и снова. Она боялась, что совместные усилия его бездушных сестер и властного приятеля в сочетании с прелестями миссис Дарси и лондонскими развлечениями возобладают над его чувствами. Что касается Джейн, то ее беспокойство при такой неопределенности было, конечно же, более болезненным, чем беспокойство Элизабет, но все свои чувства она предпочла скрывать, поэтому никаких разговоров на эту тему между ней и сестрой не возникало. Но поскольку мать ее не была такой деликатной, то редко выпадало время, когда она не говорила о Бингли, не высказывала своего нетерпения по поводу его приезда, а то и вообще требовала от Джейн общения, что если он не приедет, она будет считать себя подло обманутой. Джейн понадобилась вся кротость ее характера, чтобы более или менее терпимо перенести все эти наскоки. Проявив большую пунктуальность, мистер Коллинз вернулся через 2 недели в понедельник, но в Лонгберне его приняли далеко не так почтительно, как тогда, когда он появился впервые. Однако он был слишком счастлив, чтобы обращать внимание на недостаток учтивости. И, к счастью для других, устройство сердечных дел в значительной степени избавило их от его назойливого общества. Каждый день, большую часть времени, он проводил в Лукас-Лоджи и возвращался в Лонгберн как раз вовремя, чтобы извиниться за свое отсутствие перед тем, как семья собиралась ко сну. Миссис Беннет действительно находилась в таком состоянии, что не позавидуешь. Само упоминание о чем-то относительно брака бросало ее в агонию и раздражение. Куда бы она ни пошла, везде непременно только об этом и говорили. Один вид мисс Лукас был для нее ненавистным. С ревнивым отвращением она смотрела на нее, поскольку та была ее преемницей в этом доме. Каждый раз, когда Шарлотта приходила к ним, миссис Беннет казалось, что она присматривается к своему будущему имуществу. И каждый раз, когда гостья приглушенно разговаривала с мистером Коллинзом, хозяйка была убеждена, что говорят они о поместье Лонгберн, решая как бы поскорее выгнать из дома ее вместе с девушками сразу же после смерти мистера Беннета. Но все это она горько сетовала при муже. «Верно, мистер Беннет, — говорила она, — трудно представить, что когда Шарлотта Лукас станет хозяйкой в этом доме, что именно мне придется уступать ей место и наблюдать, как она это место займет». «Дорогая моя, не поддавайтесь таким удручающим мыслям. Будем надеяться на лучшее. Будем утешать себя тем, что вам не придется этого делать, потому что, возможно, я вас переживу». Но эта мысль не очень обрадовала миссис Беннет, потому она ничего не ответила, а просто продолжила. «Для меня невыносимой является сама мысль, что им достанется это имение. Если бы не майортное унаследование, я бы не возражала. против чего бы вы не возражали? Против всего. Слава Богу! Мое ратное право оберегает вас от такого равнодушного безрассудства. Никогда я не буду чувствовать себя благодарной, когда речь пойдет о майоратном праве. Как это так? Без каких-либо угрызений совести спокойно забирать в наследство имение у чьих-то дочерей? Я этого не могу понять. И кто? Мистер Коллинз? Почему именно он, а не кто-то другой? Я даю вам возможность самой решить этот вопрос, ответил мистер Беннет. Раздел 24. Пришло письмо от мисс Бингли и положило конец всяким сомнениям. В первом же предложении содержалось заверение, что все они устроились на зиму в Лондоне. Дальше речь шла о сожалении ее брата по поводу того, что он не успел засвидетельствовать уважение своим друзьям в Гертфордшире перед отъездом в город. Итак, всякая надежда умерла. И когда Джейн нашла в себе силы перейти к прочтению оставшейся части письма, нашла там мало для себя утешительного, кроме заверений дружеских чувств корреспондентки. В основном в нем содержалось восхваление мисс Дарси. Опять речь шла о ее многочисленных прелестях, и Кэролайн с радостным хвастовством рассказывала об их дружбе, которая становилась все крепче и даже решалась предвещать осуществление желаний, которые она высказала в своем предыдущем письме. С большим удовольствием писала она также о том, что брат живет в доме мистера Дарси, и, захлебываясь от восторга, расписывала планы последнего относительно приобретения мебели. Элизабет, которой Джейн незамедлительно рассказала основное содержание письма, выслушала рассказ с молчаливым негодованием. Сердце ее переполнили чувства заботы о своей сестре и обиды за других. Назойливые напоминания Кэролайн о неравнодушии ее брата к мисс Дарси не произвели на нее никакого впечатления. Не меньше, чем ранее, оставалась Элизабет уверенной в ее искренней симпатии к Джейн. Но, несмотря на свое постоянное хорошее к нему отношение, она не могла без раздражения, которое иногда граничило с отвращением, думать о том легкомыслии, том недостатке твердости характера, которые сделали Бингли зависимым от друзей-интриганов и побудили его принести собственное счастье в жертву их прихотям и хитроумным намерениям. Однако, если бы его счастье было единственной жертвой, то он был бы свободным тратить его так, как ему хотелось бы. Но речь шла также и о счастье ее сестры, а он не мог этого не понимать. Короче говоря, это была тема, по поводу которой можно было погружаться в длительные бесплодные рассуждения. Ничто другое не приходило ей в голову. Действительно, симпатия Бингли сошла на нет сама по себе. Она была подавлена вмешательством его друзей. Знал ли он о чувствах Джейн? Или они прошли мимо его внимания? Как бы там ни было, но это ничего не меняло в незавидном положении и нарушенном покое сестры, хотя ответ на эти вопросы мог существенно повлиять на мнение Элизабет о Бингли. Лишь через несколько дней набралась Джейн мужества, чтобы поведать Элизабет о своих чувствах. И, наконец, когда миссис Беннет оставила их вдвоем после более длительных, чем обычно раздраженных, роптаний по поводу Недерфилда и его хозяина, она не удержалась и сказала: «Как хочется, чтобы матушка лучше владела собой! Она просто не догадывается, какую боль причиняет мне своими непрерывными воспоминаниями о нем. Но я не хочу жаловаться. Вскоре все пройдет. О нем будет забыто, и все мы заживем, как и раньше». Элизабет посмотрела на свою сестру с недоверием и беспокойством, но промолчала. «Ты не веришь мне?» — сказала Джейн, слегка покраснев. «Но ты не имеешь на то оснований. В моей памяти он останется самым любезным человеком среди моих знакомых, но не более. Мне нечего бояться. Я ни на что не надеюсь. Мне нечем его упрекнуть. Слава Богу, мне не настолько больно, поэтому нужно немного времени. Я непременно попробую взять себя в руки». Вскоре голосом более уверенным она добавила: «Я успокоюсь очень быстро, потому что с моей стороны это была только прихоть воображения, ошибка, которая никому не причинила вреда, кроме меня самой». «Моя дорогая Джейн! — воскликнула Элизабет. — Твоя доброта не знает границ. Ты просто ангельская кротость и бескорыстие. Я даже не знаю, что тебе сказать. У меня такое ощущение, что я никогда не уважала и не любила тебя так, как ты того заслуживаешь». Джейн живо опровергла наличие у нее каких-то особых качеств, а похвалу отнесла насчет сестринских чувств. «Да нет же!» — настойчиво продолжала Элизабет. «Это совсем не так! Ты считаешь всех людей достойными уважения и обижаешься, если я о ком-то отзываюсь плохо. Но не надо раздражаться, если я перегибаю палку и посягаю на твою привилегию обо всех иметь хорошее мнение. Не стоит. Мало существует людей, которых я действительно люблю, а еще меньше тех, о ком я хорошего мнения. Чем больше узнаю людей, тем больше недовольный ими я становлюсь. Каждый день приносит подтверждение моей убежденности в непоследовательности характера каждого человека, в том, как мало можем мы полагаться на внешние проявления добродетели или незаурядных умственных способностей. О первом я не буду рассуждать, второе — это брак Шарлотты. Непостижимо. Хоть как на это смотри, а все равно это непостижимо. Дорогая моя Лиззи, не давай волю таким чувствам. Они разрушат твое счастье. Ты недостаточно смотришь на разницу положений и характеров. Прими во внимание важность мистера Коллинза, а также расчетливый и неприхотливый характер Шарлотты. Не забывай, что она из большой семьи, поэтому в отношении приданого это вполне равноправный брак. Поэтому всем будет лучше, если ты проявишь готовность поверить в то, что Шарлотта действительно способна испытывать что-то вроде уважения к нашему кузену. Чтобы утешить себя, я готова поверить почти во все, что угодно. Но никому от этого не станет лучше, потому что если бы я была уверена в уважении Шарлотты к нему, то я бы только взяла под сомнение ее умственные способности, что я уже сделала относительно ее душевных качеств. Дорогая сестра, мистер Коллинз тщеславный, надменный, недалекий и бестолковый мужчина. И ты не хуже меня это знаешь. Как не хуже меня знаешь, что женщина, способная выйти за него замуж, не может быть по-настоящему умной и рассудительной. И не надо оправдывать такую женщину, даже если это Шарлотта Лукас. Не надо ради кого-то одного человека менять значение таких понятий, как принципиальность и цельность характера. Не надо пытаться убедить себя или меня в том, что эгоизм – это осмотрительность, а защищенность от проблем, чувство безопасности – это счастье.